Ванька с ей поздоровался. Домой заходит. «Мама, я змеи купил!» Матка язык с перепугу заронила, на стол забежала, только руками трясет. А змея затянулась под печку и говорит: «Ваня, я это буду помешаться, пока мисс хорошая квартира не отделана». Вот и стали жить. Собака бела, да кошка сера, Ванька с мамой, да змея скоропея. Мать этой скоропеи не залюбила. К обеду не зовет, по отчеству не величат, имени не спрашивают. А выйдет змея на крылечке посидеть. Так матка Ванькина ей на хвост каждый раз наступит. Скоропея не хочет здесь жить. «Ваня, меня твоя мама очень обижат. Веди меня к моему папе». Змея по дороге, и Ванька за ней. Змея в лес, и Ванька в лес. Ночь сделалась. В темной дебри стала перед ма высокая стена городова с воротами. Змея говорит: «Ваня, я змеиного царя дочей. Возьмем извозчика, поедем во дворец». К крыльцу подкатили, стража честь отдает, а скоропей наказывает: «Ваня, станет тебе мой папа деньги наваливать, ты ни копейки не бери. Проси кольцо одно, золотно, волшебно». Змеиный папа не знат, как Ваньку принять, куда посадить. «По-настоящему, — говорит, — вас, молодой человек, надь бы на моей дочери женить, только у нас есть кавалер сговоренный, а мы с деньгами отдарим». Наш Иванк ничего не берет. Одно поминат кольцо волшебно. Кольцо выдали, рассказали, как с ним быть. Ваньк пришел домой, ночью переменил кольцо с пальца на палец, выскочило три молодца. «Что новый хозяин, нать?» «Он бар муки, нать. Сахару да насыпьте, масло да...» Утром мать и корки мочит, водой да сосет, а сын говорит: «Мама, что печка не затоплена? Почему тесто не катываш? Да он че будет пирогов-то ждать?» «Пирогов от, да у нас год муки не бывало, очнись, мама! Обуй-ка глаза те, да поди в анбар!» Матка в анбар дверь размахнула, так головой в муку и ульнула. «Ваня, откуда?» Пирогов напекли, наелись, в город муки продали. Ванька купил себе пинжак с карманами, а матери платье модно с шлейфом, шляпу в цветах и в перьях и зонтик. Ах, они нарядно заходили. Собачку белую да кошку Машку котлетами кормит. Опять Ванька и говорит: «Ты что, мамка, думаешь? Я дома буду сидеть да углы подпирать? Поди, сватай за меня царскую дочерь». «Брось пустяки, — говорит, — разве отдадут ты из царского дворца в эту избушку? Иди, сватай, не толкой далее». Ну, Ванькина матерь в модное платье средила, шляпу шаркоперу наложила и попрела за реку ко дворцу. В палату зашла, на шляпы каждый цветок трясется.